23 ноября 105 года ЧЧ 2016 Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики санкционировал Конвенцию о правах инвалидов. 3 июля 2013 года Корейская Народно-Демократическая Республика подписала данную конвенцию и на протяжении последних 3 лет принимала активное участие в работе, проводимой в рамках этой конвенции на правах наблюдателя. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики, основываясь на данной конвенции, будет способствовать дальнейшему укреплению прав и улучшению услуг для инвалидов, расширять международное сотрудничество в этой сфере.